Время пироманов. Пройдет довольно много времени, прежде чем суд в Лейпциге установит факт невиновности берлинских депутатов-коммунистов и Георгия Димитрова. Никто из посторонних не присутствовал на тайной казни анархиста Ван дер Люббе. Его тело даже не выдали его семье. Крузе, ординарец Рема, на Нюрнбергском процессе подтвердит, что поджог Рейхстага был осуществлен 23 членами штурмовых бригад по поручению Рема, одобренному Герингом. Все эти люди будут расстреляны 30 июня 1934 года, за исключением самого Крузе, которому удастся бежать в Швейцарию и которого будет искать гестапо. Крузе добавит к своим показаниям, что Рем шантажировал Гитлера, угрожая сделать достоянием гласности обстоятельства этого дела, что и послужило истинной причиной его, Рема, гибели. Посол Франции не верил в мрачный фарс, поставленный новой властью. Он отмечал в своем дневнике, что пожар Рейхстага, как и ночь длинных ножей, всегда оставался для Гитлера табуированной темой. Геринг, напротив, хотя и отрицал факт своего участия в поджоге, втайне настолько им гордился, что в его устах само опровержение этого факта звучало чуть ли не как признание. «Нерона и меня ложно обвиняли в поджоге, соответственно, Рима и Рейхстага. На самом деле Рим сожгли христиане, а Рейхстаг — коммунисты». Геринг возмущался сожжением огромного количества книг антигерманской направленности, организованным на сей раз без всякой маскировки и козлов отпущения по поручению Геббельса одной майской ночью на площади оперы. Двигала ли им зависть или предусмотрительность? Не следует забывать, что Геринг и Геббельс были соперниками. Аутодафе не понравилось берлинцам. Геринг же был, хотя и тщеславен, но очень осторожен. Тучный Геринг пользовался популярностью. Он охотно представал в обличии храброго, добродушного человека, в некоторых случаях и защитника евреев. В 1941 году, когда его Люфтваффе будет бомбить Лондон, и там начнутся пожары, он поставит это себе в заслугу. Но когда после 1943 года настанет черед Берлина испытать те же невзгоды, Геринг окажется как бы ни при чем.